Обед был невкусным и типично холостяцким. Суп из пакетиков Knorr, сосиски с маринованными огурчиками из банки, кофе с финским кексом. За столом царило неловкое молчание. Наконец, когда дело дошло до кофе, Настя решилась. «Володя, давай считать установленным, что твоя болезнь — это результат преступления. Не надо мне рассказывать про неизвестный науке вирус или нервное потрясение, в результате которого ты потерял способность ходить. Ты не хочешь в этом признаваться, твое дело, но ты не прав. И я тебе это докажу. Тебя ограбили?» «Я не понимаю, к чему все это?» Соловьев сидел бледный, как полотно. На лбу и висках выступила испарина. «Ты все прекрасно понимаешь. Ты кого-то выгораживаешь. И у меня есть все основания полагать, что своего сына. При чем тут Игорь? С чего ты взяла? С того, что ты упорно отказываешься пригласить его сюда, хотя нуждаешься в помощи, пока твои издатели не пришлют тебе нового холопа. Чем вызвана такая острая неприязнь к сыну? Ты можешь мне внятно объяснить?» «Я не должен тебе ничего объяснять. Мои отношения с сыном — это мое личное дело. Тебя они не касаются». Все было сказано предельно ясно. Можно, конечно, пойти на конфликт, припереть Соловьева к стенке, заставить признаться. Можно. Но нужно ли? Так ли уж необходимо ссориться сейчас? Ведь пока не доказано, что эта чертова шпаргалка — именно то, зачем охотились преступники. И более того, это наверняка не она, ибо поисками неизвестно чего в доме Соловьева руководят люди из издательства. А это означает, что сам характер искомого должен быть совсем иным. После обеда они молча разошлись по своим углам. Соловьев уселся в гостиной возле стеллажа и методично перетряхивал книги, которые по очереди снимал с полок, в поисках случайно залежавшейся между страниц бумажки. Настя достала из архивного сейфа очередную папку. Часам к 20:00 она поняла, что устала. Ей надоел этот дом, в котором она не чувствовала себя уютно. Ей надоел Соловьев, которому поиски неизвестно чего были явно неинтересны, и который с гораздо большим удовольствием переводил при каждом удобном случае разговор на межличностные темы. Ей надоели эти папки, бумаги, конверты. Все. Она поднялась с пола, сладко потянулась и вышла в гостиную к Соловьеву. «С архивным сейфом я закончила. Может, погуляем полчасика хотя бы? Надо организм размять. Когда вернемся, я просмотрю бумаги из маленького сейфа и на этом закончим». «Как закончим?» На лице Владимира проступило обиженное недоумение. «И ты завтра уже не приедешь?» «А зачем? Пока я возилась с твоими бумагами, ты должен был просмотреть свою библиотеку. Разве ты не сделал этого?» «Я не успел». «Послушай», — она внезапно рассердилась, — «не веди себя как ребенок. Я знаю, ты периодически начинал читать те книги, которые смотрел. Что ж, любовь к печатному слову — это похвально, но, дружочек, не за мой счет. У меня есть масса других дел, кроме того, чтобы торчать здесь. И не забывай, пожалуйста, твои проблемы созданы не мной. Если бы ты не обратился ко мне за помощью, и если бы я, как дура последняя, не кинулась к знакомым в милиции выяснять, чем можно тебе помочь, меня никогда не стали бы таскать в связи с убийством, совершенным в твоем доме. Так что будь любезен, сделай все возможное, чтобы твои проблемы не превратились в мои. Сейчас мы немного прогуляемся, потом я разберу маленький сейф и уеду, а книги оставляю на твою добросовестность». Соловьев выслушал ее тираду, не перебивая, но смотрел при этом не на Настю, а куда-то в окно. «Если ты хочешь пройтись, иди одна. Я не могу допустить, чтобы меня возила женщина», — сказал он, так и не повернувшись. «Володя, перестань!» — с досадой откликнулась Настя. «Ну как это будет выглядеть, если я одна буду расхаживать вдоль ваших домов? Кому я должна буду объяснять, что не пришла сюда с нехорошими намерениями, а просто вышла прогуляться, потому что целый день разбирала бумаги одного из жильцов?» После того, как здесь целые сутки сновала милиция, каждое новое лицо будет раздражать людей и пугать. Ты хочешь, чтобы меня останавливали у каждого дома и допрашивали, кто я такая и что здесь делаю?» «Я не пойду на улицу», — упрямо повторил Владимир.